3. Это А? Не, С. АА до 125 идет без остановок. Мужчина спиной вперед вышагивает из проема, как будто увидел в вагоне кого-то крайне для себя нежелательного. Я смотрю, как двери перед ним смыкаются, и откидываюсь на сиденье, в то время как поезд набирает ход. Нью-йоркеры, дорогие мои, поезд в спальные районы — вещь крайне ненадежная. Вы торопитесь, прыгаете от цена 163 до 145 улицы, чтобы там вскочить в своей лихорадочной спешке на экспресс. Это окраины, и здесь всегда случаются сбои. То задержка, то какая-нибудь драма приключается. Скажем, всего лишь на прошлой неделе, когда я несся, сломя голову, в аэропорт Кеннеди успеть на рейс в Миннесоту, мама за ним могла. Какой-то бугай снял штаны и начал срать прямо в вагоне. Сидел на корточках, валил под себя, и при этом зычно так орал, будто рожает. Разумеется, этим своим делом он занялся в ту же секунду, как поезд отошел от Фултона. То есть следующая остановка не раньше, чем на Хай-стрит в Бруклине. А это целая вечность. Нас в вагоне шестеро или семеро, не помню точно. И все мы метнулись к межвагонной двери, а она, само собой, оказалась заперта, никуда не перейти. Я мысленно возмолился. «Господи, не допусти, чтобы он стал швыряться своим говном. Прошу, умоляю». Когда поезд, наконец, пришел на Хай-стрит, мы все дружно ломанулись из вагона прочь. Но я не об этом. А о том, что на С лучше ехать до 145-й, а там пересаживаться на А, потому что там экспресс. Но имейте в виду, А на порядок медленнее, чем С. Выйдите, к примеру, на 4-й Западной улице, подождите минуту-другую, и к вам подойдет тот самый поезд С, с которого вы соскочили на 145-й. Каково? В данный момент я продолжаю ехать на С и пробую читать. Хотя неправда. Я не читаю, а ревниво послеживаю, как народ шелестит над Нью-Йоркером. А моё, они там читают или нет? Один мой друг, ирландский новелист, как-то рассказал, что однажды в поезде заметил некую даму, которая читала его книгу. Он подсел и спросил: «Ну как, вам нравится?» А дама ответила: «Кое-что ничего, а так дебри». У него тогда осадок остался на весь день, к тому же та бабёнка его даже не признала. Так что вот, иногда и я на поезде С подыскиваю глазами подобную женщину, они почти всегда читают «Нью-Йоркер». Я надеюсь, что, сев рядом, смогу дождаться, когда они переключатся на это. Не исключено, что у меня появится возможность сказать: «Йоксель-моксель, ну прямо как в кино». То есть в реальной жизни такого не бывает. Она мне: «Чего именно?» А я: «Чтобы писатель случайно ехал на поезде и вдруг увидел, что кто-то читает его произведение». Мне представляется, что она окажется еще и смазлива, желательно темнокожа и без предвзятости к полигамии. Хотя кого я пытаюсь обмануть? В этом своем изъявлении свободной любви я выгляжу бесконечно устарелым. Времена хиппи давно миновали. Благодаря республиканцам и СПИДу нынче все тяготеют к брачным узам. Даже геи о них подумывают. А вон какой-то парняга в рваной толстовке, а под ней длинные мешковатые шорты. Сверху кожаная куртка, но больше ничего не видать, так как он укрыт Роллингстоуном, с кем-то вроде Эксла Роуза на обложке. Несколько лет назад Guns N' Roses якобы спасли рок-н-ролл. Во всяком случае, это вам настырно твердят те, кто работает в Rolling Stone. Я обычно аргументирую: если это так, то почему изо всех щелей слышатся одни лишь педерастичные англичане? Какой-то там, прости господи, Jesus Jones. И прошу вас, ради бога, не крутите мне больше тот альбом «Черных ворон». Точь-в-точь такие песни я уже слышал во времена липких пальцев. Черт возьми. А не потому ли вагон полупустой, что все здесь ощущают, в сколь воинственного мазафакера я переродился? Специфический промежуток между часом пик и обедом, когда можно средь бела дня разъезжать в пустом вагоне. Вагон весь как есть покрыт новым граффити. Окна, сиденья, даже пол. Четко проглядывает модерновый орнамент в духе sci-fi. Литеры, имеющие вид расплавленного металла. Все в тренде, включая плакаты соков Тэнг, пластыри от мозолей и осточертевший мисс Сайгон. Черт, мне бы в руки Нью-Йоркер. Или сам не знаю что. Я выскочил из офиса, потому как понял, что близок к дедлайну, а под прессингом я предпочитаю работать на дому. Вчера я сдал четвертую часть. Четвертую из семи. Да, некто во мне надеется, что люди все еще читают Нью-Йоркер. Или хотя бы обращают на него внимание, как в свое время на опусы Джанет Малкольм, о Джеффри Макдональде и Джо МакГиннисе. что было всего несколько месяцев назад. Не то чтобы мне мое писание давалось так тяжело. Кроме того, кому сейчас есть дело до певца или до Ямайки, кроме каких-нибудь богатеньких студентиков? Ты, Алекс Пирс, из тех, кого нынче молодежь кличет реликтами, а на дворе всего лишь март. Я выхожу на 163-й улице и поднимаюсь по ступеням в надежде, что там не отирается тот тип, снова готовый стрельнуть у меня сигарету. Неплохо устроился. Зачем разоряться на пачку, если можно что ни день подрезать одну-две у меня? Чем дальше я отхожу от Си-тауна, тем глубже во мне заноза, что дома в холодильнике шаром покати. Приду, а там пусто. И от этого еще сильнее рассвирепею. Надену со злостью это же пальто и пойду обратно к тому самому магазину, мимо которого сейчас безалаберно прошел. Надрать ее лети, я уже на 160-й. Март. Все еще стоит промозглый холод. Приходится торчать дома, а что поделаешь. Таунхаус, который я купил, ремонта не требовал. И тем не менее хозяин втусовывал его мне с таким пылом, что напрашивалась мысль, что-то с этим домом не так и серьезно. Сначала он мне прогнал, будто здесь в свое время жил Луис Армстронг. Затем уже через 3 минуты, что здесь творил Кэп Кэллоуэй. Но купился я не из-за этого, а из-за того, что мне в принципе нравилась эта округа, откуда люди с конца 70-х стали делать ноги. Им не нравилось, что эта часть Вашингтонских холмов, пардон, исторический Гарлем, за короткий срок превратилась в отстойную дыру, несмотря на то, что в 80-е здесь еще наблюдались признаки оживления. Сейчас, в это время суток, на этой улице оживления точно не наблюдается. Поэтому что там за четверка черных парней, по виду, как из рэперского видео, расселась на моем крыльце? Повернуть назад я не мог, они меня уже увидели. Если разыгрывать из себя испуганного белого парня, они в секунду меня окликнут, и если учуют мой страх, бросятся в погоню. Чтоб тебя. Один из них, с завитками вроде свинячьих хвостиков, встает и оглядывает меня с дистанции. Я всего в 20 футах от своего дома, а эти четверо сидят на ступенях. Вот двое из них громко перекинулись какой-то шуткой. Я подхожу на шаг ближе, чувствуя себя полным идиотом. Это же всего лишь черные парни сидят на моих ступенях. Ступени, в принципе, могут быть чьими угодно, например, соседскими. А то, что ты никого из них не знаешь, опять же, твоя вина. Я похлопываю себя по бедру, как будто потянулся за кошельком, а его там не оказалось. Якобы, надо же, вот досада, бумажник забыл. Свиной хвост все так же смотрит на меня. Не смотрит, а скорее пялится. Но это, может, я сам себя накручиваю. Нельзя же вот так торчать на месте. Может, мне удастся пройти мимо и повернуть за угол в кафе? Переждать немного, пока они свалят. Но валить-то, судя по всему, они никуда не собираются. Блин, не стоять же здесь вечно. Уж если на то пошло, это Нью-Йорк. И эти черные хорошенько подумают, прежде чем бросаться на беззащитного с виду белого парня. А Берни Гетца-то, небось, наслышаны, подонки? В 1984 году в нью-йоркской подземке при нападении чернокожих Берни Гетц открыл по ним стрельбу, истолкованную на суде как необходимая самооборона. Хотя сколько уже времени прошло, может и забыться. На подходе к крыльцу моя дверь широко распахивается, а свиной хвост отодвигается в сторонку и гостеприимным жестом предлагает войти, будто этот дом не мой, а его. Я приостанавливаюсь в надежде, что сюда по наитию подъедет полицейский додж, что кружит здесь по одному ему известному графику. Свиной хвост снова манит меня внутрь, на этот раз картинно изгибаясь, как Дживс. И я делаю шаг. Остальные трое таращатся на меня. Один прячет лицо под серым капюшоном, у другого на волосы как будто напялен чулок, а у третьего причесан из косичек, как у ямайцев до перехода на афро. Штаны висят так низко, что ширинки где-то в области колен, а на ногах у всех бежевые тимберленды. Если меня трамбуют, то показывать это мне они явно не собираются. Я не хочу, чтобы свиной хвост третий раз направлял меня в мой собственный дом и решаюсь взойти на крыльцо. Иду, не чуя под собой ног. Бог ты мой! Буквально на прошлой неделе мой приятель, снабжавший в свое время коксом Флитвуд Мэк, сказал мне, что ушел из бизнеса, потому что все подмяли под себя грёбаные ямайцы, которым решительно по барабану, скольких и как они положат. «Братан, когда я говорю, делай!» — говорит со стороны чей-то голос с ямайским акцентом. Здесь не мешало бы подкинуть анекдотец, как ямайские мамаши учат своих чад соблюдать гигиену, но только рассказывать его мне некому. В свою прихожую я захожу как в чужую, и половицы скрипом выдают мое присутствие. Проходя мимо лестницы на второй этаж, слышу незнакомые голоса. Кто-то, один или несколько, возится у меня на кухне. Рослый черный в майке-алкоголичке и комбезе со сползшей лямкой смешивает желтый сок в моем, а в чьем же еще, блендере. В моем поле зрения всплывает еще один, возникший как по сигналу тревоги. Сев возле раковины на табуретку, он начинает со мной разговаривать. Тоже темнокожий, круглолицый, с аккуратной стрижкой, ростом выше, чем тот мужик в алкоголичке. На нем лазурно-синий шелковый костюм, из нагрудного кармана которого увядшим цветком торчит белый платок. Я этого парня не знаю. Да и второго тоже. Таких надраенных туфель, как на этом, что в костюме, я, пожалуй, еще и не видел. Темно-красные, местами почти черные. Заметив, что я не свожу с них завороженного взгляда, он вслух поясняет. Джорджо Брутини. Я хочу спросить, не контрафактная ли это версия Джорджо Армани, но тут вспоминаю, что ирония не всегда подходящая карта при игре с ямайцем. «Вау», — произношу я. «Видишь перед собой этого? Это у нас питбуль. Он думает, я нанял его за то, что он хорошо владеет стволом. Но на самом-то деле я его держу, потому что он несравним в умении делать сок. Видит Джа. Яо, босс, мне уже пора на курсы кулинарии. Тебе бы надо перейти с дневного отделения на вечернее». Шелковый костюм поднимает палец, бдительно осекая мои слова. Хотя я ничего говорить и не собирался. Затем поднимает стакан и опорожняет его несколькими шумными глотками. «Ух!» — удовлетворенно крякает он. «Манго!» «А по какому рецепту?» — уточняет питбуль. «Джули и... погоди, я знаю. Не Вест-Инди с часом?» «Джавия, дэдбосс, ты у нас, наверное, экстрасенс?» «Скорее, просто сельский парень, который понимает в манго. Налей немного белому парню». «Да я пить особо не хочу». «Я разве спрашиваю, хочешь ты или нет?» Улыбка исчезает в мгновение. Раз и нет. Клянусь, я такое видел только в подаче ямайцев. А они могут это делать мастерски. Все до одного. Внезапная смена выражения лица на льдисто-холодное. Брови властно нахмурены, неподвижные глаза пронизывают. Ребенок 10 лет может и в слезы удариться. Пожалуй, можно что-нибудь и выпить. Отрадно слышать, мой юнош. Милости прошу ко всему запасу молока, йогурта и фруктов, какие только есть в твоем холодильнике. Эй, питбуль, открой брату холодильник. Я уж было решил, что он серийный убийца, который держит там труп. А правда, босс, удивительно, что крысы до сих пор еще не прогрызли тут снизу дно. Кивает на холодильник питбуль. Ты в курсе, что у тебя здесь молоко хранится с января? Да, я тут пробовал сам сделать йогурт. Он, наверное, комик, босс. Ха-ха, похоже на то. Или просто так шутит. Ну да ладно, брат. Подойди-ка сюда, чтобы я хорошенько тебя рассмотрел. Я подтягиваю табурет, усаживаюсь. Сложно сказать, как он отреагирует, если смотреть ему в глаза. Впечатлит его это или ввергнет в раздражение? Затем он начинает похаживать вокруг меня, как вокруг какого-нибудь экспоната. Меня тянет ему сказать, музей закрыт. Я буквально в шаге от этого. Не знаю, откуда у меня убеждение, что шутки разряжают обстановку. Как правило, выходит наоборот. «Питбуль, я тебе не рассказывал о таком... Тони Паваротти». «Нет, босс, но я и так о нем знаю. Кто из молодых, когда рос, не слышал о Тони Паваротти?» «А я тебя лет уж 15 разыскиваю. Ты это знаешь?» До меня не сразу доходит, что он обращается ко мне. «Юби, а чего ты речь завел о Паваротти? Его ведь не стало, кажется, году в 77-78-м». «79-м. 1979-м. Глянь сюда, питбуль. Вот перед тобой человек, который его убил».